Глядя на привязанного к канализационной трубе Гизу, калека терпеливо ожидал, когда его приз придет в чувство. Можно и поторопить его пару уколов стимуляторов, но Нортис не хотел рисковать. Кто знает, как подействует стим, наложившись на остатки парализующего крысиного яда. Нарушит функции головного мозга, и в итоге получится исходящий слюной идиот. В тех случаях, когда он не мог быть уверен в успехе, юноша не рисковал. Поэтому он просто ждал, опустив руки на подлокотники установленного на платформе кресла и задумчиво смотря в грязную стену. Неподвижно замерев рядом с пластиковым траком, столь же терпеливо ждал его новый помощник-крыс, поблескивая крохотными красными глазками. Миниатюрный и достаточно примитивный робот в крысиной шкуре. В отличие от механических внутренностей, шкура была полностью настоящая, аккуратно снятая с вожака крысиной стаи. Взглянув на верного крыса, калека усмехнулся краем рта и, откинувшись назад, начал мысленно восстанавливать цепочку событий, приведших его и игольщика в этот заброшенный канализационный коллектор. Да уж, поработать пришлось. Но оно того стоило.